Не стоит так переживать. Лорд Найтмар, из какого-то подсобного помещения показался невысокий пожилой маг, прекрасно знакомый Фелиции. «Здравствуйте», — поздоровалась девочка. «Вот и свиделись». Хозяин лавки маленьких желаний грустно улыбнулся. «Я был бы рад, если бы повод оказался иным», — тихо произнес он. «Чем я могу вам помочь? Кто вы?» — повторил свой вопрос Даниэль, бросив взгляд на сестру, которая, очевидно, знала этого человека. «У меня нет имени», — маг грустно улыбнулся. «Оно мне ни к чему». «Как так?» – удивился мальчик. «Я не покидаю пределов этой лавки», – ответил хозяин и поманил детей за собой, «а гости слишком редки, чтобы я его помнил, даже если бы оно у меня было. Как к вам тогда обращаться?» – спросила Фелиция, следом за магом входя в какую-то каморку, оказавшуюся небольшой чайной. «Садитесь», – мужчина указал близнецам на кресло, а когда те разместились, ответил. «Чаще всего меня зовут магистром». «Чего?» Даниэль все еще был довольно насторожен. «Всего», — емко ответил маг и взмахнул палочкой. В тот же миг свечи вдоль стен зажглись, а на столике появился чайный сервиз. «Простите», — Фелиция смутилась, — «мы вынуждены отказаться от чаепития». «Что ж», — магистр с легкой печалью прикрыл глаза. «Тогда я лишь передам вам послание». «От кого?» – спросил Даниэль. Вместо ответа хозяин лавки достал из внутреннего кармана конверт и протянул его мальчику. Глаза Даниэля расширились. Письмо было запечатано сургучом с прекрасно знакомым оттиском грифона. «Откуда это у вас?» – напряженно спросил он. «Разве это так важно?» – приподнял бровь магистр и призывно покачал конвертом, который все еще держал в руке. Близнецы переглянулись, и Даниэль нерешительно взял письмо. «Даниэль, Фелиция, мы постарались дать вам как можно больше беззаботного времени, но оно, к сожалению, уже подошло к концу. Мне жаль. Постскриптум. Постарайтесь найти ветрокрылых». «Ветрокрылых?» – не понял Даниэль. «Кажется, предки упоминали что-то об этом», – задумчиво протянула Фелиция, прочитавшая письмо через плечо брата. «Но ничего конкретного. Значит, выясним», – решил мальчик и встал. «Благодарю за гостеприимство, магистр, но мы вынуждены откланяться. Как знаете», — старый маг указал в сторону основного зала, — «там есть камин». «Спасибо», — Фелиция сделала книксон и, чувствуя себя виноватой, выскользнула из комнатки следом за братом. Даниэль стоял перед старым, покрытым трещинами и пылью камином и задумчиво вертел в руках вазочку с летучим порохом. «Куда отправимся?» — спросила девочка. «Домой или к Малфоям?» «Ты домой», — тоном, не терпящим возражений, произнес мальчик. «А я поговорю с Малфоями, Дани». Девочка в два шага преодолела разделяющее их расстояние. «Один ты никуда не пойдешь, только не после сегодняшнего». «Послушай», — Даниэль мягко взял сестру за плечи, — «мне 11, слышишь, я чисто физически не смогу тебя, вдруг что, защитить. Поэтому ты сейчас берешь порох, отправляешься домой и ждешь меня, ясно? Но ты, со мной все будет в порядке», — с уверенностью, которой на самом деле не чувствовал, произнес мальчик. «Я поговорю с крестной и Люциусом, спрошу их совета, и сразу отправлюсь в замок». «Удачи», — сдалась Фелиция и обняла брата. «Возвращайся скорее». Спустя несколько секунд она с нежеланием разжала руки и шагнула в камин. Девочка чувствовала, что брат не уверен в себе. Он никогда не мог ее обмануть в этом плане, но она в него верила. Всегда. Когда пламя снова приобрело свой обычный цвет, Даниэль вздохнула и устало потер лицо. Разговор с Малфоями был необходим. Как бы могущественны ни были бы Найтмары, мальчик прекрасно осознавал, что в случае опасности может чуть больше, чем ничего, а портреты, картины при всем желании не смогут их защитить. Малфой Мэннер был, как и всегда, светел, величественен и спокоен. Стоило Даниэлю выйти из камина, как перед ним тут же материализовался эльф в белоснежной наволочке. «Добро пожаловать в Малфой Мэннер, лорд Найтмар», — залепетало существо. «Лорд и леди вас не ждали, но они всегда вам рады. Прошу за мной, Добби вас проводит». Нарцисса и Люциус обнаружились в малой гостиной. Даниэль, увидев мальчика, да еще и одного, леди Малфой обеспокоенно выскочила на ноги. «Что-то случилось? Где Фелиция?» «С ней все в порядке, я отправил ее домой». Мальчик покорно позволил себя осмотреть. «Мне нужно поговорить с вами». «Садись, Люциус». Догадываясь, что Даниэль просто так бы не заявился, никого не предупредив, мигом собрался. «Рассказывай». И мальчик рассказал про письмо из банка, про Дамблдора, про кинжал. Можешь показать?» Люциус задумчиво побарабанил пальцами по подлокотнику. Даниэль покорно выложил на столик папку с документами со все еще торчащим из нее оружием. Лорд Малфой, едва окинув эту композицию взглядом, достал из рукава палочку и сделал замысловатый пас. «Тебе несказанно повезло», — произнес мужчина несколько секунд спустя. «Здесь чудовищная смесь смертельных проклятий и минимум трех ядов. Если бы лезвие хотя бы оцарапало кожу, ни один целитель бы уже не помог. Мой тебе совет – проведи ритуал благодарности магии покровителю рода, если таковой имеется. Проведу», – кивнул мальчик. «Кому это могло понадобиться? Я не знаю», – Люциус вздохнул. «Эту конструкцию я заберу. У меня есть на примете хороший детектив, и ему вполне можно поручить это дело. Если тебе нужны эти документы, просто запроси в банке копии. Не выходите из дому сами, ладно?» – попросила нарцисса, до того молча прислушивающаяся к разговору. «Хотя бы до конца каникул». «Хорошо», — Даниэль кивнул. «Кстати, где Драко?» «Он в библиотеке», — отозвалась леди Малфой. «Знаешь, не думаю, что ему стоит знать об этой истории. По крайней мере, сейчас». «Как скажете, нарцисса», — мальчик постарался улыбнуться и расслабить руки, до сих пор мелко подрагивающие от произошедшего. «Я очень благодарен вам за то, что вы меня выслушали, но сейчас мне пора идти. Фелиция там одна и, должно быть, волнуется». «Да, конечно», — леди Малфой слегка натянуто улыбнулась. «Иди». Фелиция дожидалась брата в библиотеке. Плюнув на все правила приличия, она скинула обувь и свернулась калачиком в кресле. Портреты предков, даже строгая леди Ализа, не стали делать ей замечания, успев выслушать краткий, перемешанный с судорожными всхлипами, рассказ. Внезапно где-то в отдалении послышался грохот резко распахнутой двери, потом быстрые шаги, а после и голос Фиса. «Я здесь, девочка села», — поджав под себя ноги и протянула руки навстречу брату, понятливо сжавшему ее в объятиях. «Все хорошо, конечно», — Даниэль улыбнулся и слегка отстранился. «Ты что, плакала?» — девочка помотала головой. «Фиса», — вздохнул мальчик и прижал сестру к себе сильнее. «Я поговорил с Люциусом. Он пообещал нанять детектива. А что насчет Дамблдора?» «Ничего не сказал», — Даниэль покачал головой. «Нож показался намного важнее». «Тогда придется думать самим». Фелиция отстранилась от брата и взяла его за руку. «Что нам делать?» Вопрос адресовался портретом. «Попробуйте сами, сэр Фрэнсис», — не упуская возможности дать очередной урок, прищурился. «А потом уже и мы скажем пару слов. Ну, Даниэль», — не отпуская ладонь сестры, сел в соседнее с ее кресло. «В глаза не смотреть, из рук ничего не брать, о том, что знаем о его действиях, виду не подавать. Будьте готовы, что он займется вами вплотную», — посоветовал сэр Рачибальд. «И если он вызовет одного из вас к себе в кабинет, идите только вдвоем и только в присутствии декана. Обязательно», — серьезно кивнул Даниэль. Гром, вместе с Розой, тихо пробравшийся в библиотеку и улегшийся у ног хозяина, согласно курлыкнул. Примечание к части. С главой затык вышел просто кошмарный, но, надеюсь, этого больше не будет в ближайшее время. Да и на сайт никак зайти не удавалось. На этом каникулы думаю закончить. Как считаете? Постскриптум. То, что автор начал новую работу, никак не повлияет на этот FF, так как он основной. Но буду рада видеть вас всех читателями той работы, тоже по ГП, под куполом цирка. Глава 43. Остатки каникул прошли сумбурно. Близнецы целыми днями проводили за учебой, планированием и тренировкой самоконтроля. Взбудораженные последними событиями портреты взялись за наследников с утроенной силой, из-за чего Даниэль и Фелиция по вечерам едва доползали до кровати. Единственными кое-как разбавляющими это однообразие событиями были редкие письма от друзей. Утро дня, на который было назначено возвращение в школу, началось с гостей. Люциус, обеспокоенный сложившейся ситуацией, настоял на сопровождении близнецов на платформу и, в качестве ответной уступки близнецам, согласился вместе с семьей прибыть к завтраку. «Доброе утро, Фелиция», — спустившаяся вниз уже после того, как брат встретил гостей, сделала книгсон. «Доброе утро», — улыбнулась в ответ нарцисса. Люциус просто кивнул. «Я обиделся», — шепотом проинформировал друзей Драко, когда все уселись за стол. «Вот что вам стоило хоть раз в гости зайти, а, Драко?» — строго одернул сына лорд Малфой. Мальчик фыркнул, но замолк. «Вы собрали все необходимое?» — поинтересовалась нарцисса. «Еще вчера», — — кивнул Даниэль. «Скажите, Люциус, вам знакомы так называемые ветрокрылые?» Близнецы с интересом уставились на мужчину, Драко, на них самих. «Почему вы интересуетесь?» Лорд Малфой побарабанил пальцами по столу. «Они были как-то связаны с нашими родителями», — ответил мальчик, переглянувшись с сестрой. «Для начала нам просто интересно это знать. А что говорят портреты?» — спросил Люциус. «Мы не спрашивали», — покачал головой Даниэль. Лорд Малфой задумался. «Я не уверен», — осторожно начал он, — «но вроде как это какая-то организация, почти клан. О них очень мало упоминаний, но...» «Я поищу, если это так важно. Я бы посоветовала поискать в дневнике Авелины», – произнесла Нарцисса. «Среди леди нашего с ней поколения было модно вести записи обо всех мыслях и событиях. Если эти ветрокрылые были как-то с ней связаны, упоминания о них будут». «Поищем», – ответил Даниэль, кивнув. Платформа 9 встретила их шумом толпы и гомоном питомцев. Грифоны, в этот раз прошедшие через камин своим ходом, настороженно оглядывались вокруг, высматривая то ли угрозу для хозяев, то ли партнеров для игр, то ли свой обед. «Гром!» — строго окликнул Даниэль, заметив, как его фамильяр подкрадывается к чьему-то хорьку. Грифон обиженно нахохлился, но вернулся к ноге. «Будьте осторожны!» — попросила Нарцисса и, поцеловав всех троих в лоб, указала на вагон. «Идите!» «Конечно, еще рано, но места лучше выбрать сейчас!» Дети дружно кивнули и, попрощавшись, скрылись в поезде. «Свобода!» — довольно заявил Драко, направляясь вперед по коридору. «Так, давайте-ка сюда, лучше в следующее», — отозвалась Фелиция и, оправив не очень пышное, но все же платье, вошла в выбранное ей купе. «Почему именно сюда?» — с интересом спросил Даниэль, затаскивая оба их чемодана и убирая те под сиденье. Грифоны, протиснувшись следом, оккупировали место под столом. «Я обещала Пансе и Дафне, что мы будем ждать их в пятом купе одного из вагонов», — ответила Фелиция, снимая зимнюю мантию и аккуратно укладывая ее рядом с собой. Мальчики переглянулись и вздохнули. Что-то не так, вроде бы спокойно поинтересовалась девочка, но у Драко с Даниэлем по спине пробежали мурашки. «Нет, что ты, это будет весело», — ответил слегка побледневший Малфой. Хищного карпа помнили все. Паркинсон и Гринграсс себя долго ждать не заставили, появившись вместе спустя всего 15 минут. «Привет!» – поздоровались девочки, и вся компания обменялась поклонами и книксонами. «Рада видеть!» – Фелиция указала подругам на лавку рядом с собой. «Как провели каникулы?» «Чудесно!» Панси села рядом с соседкой по комнате, чинно и аккуратно, поскольку манеры еще не выветрились. «Моя мама организовывала чайный вечер, жаль, тебе не удалось прийти, это точно!» Присоединилась Дафна. «Очень жаль, что ты не пришла. Разговоров только и было, что про ваш бал». Мальчишки переглянулись и закатили глаза. Чайные вечера были чисто женским развлечением, причем ходить на них начинали довольно рано. Фелиция так вообще как леди в теории должна была не только посещать, но и организовывать. Кстати о бале, дверь купе распахнулась и вовнутрь заглянул Блей из Забини. «О чем вы там с моей матерью разговаривали? Интересно же». «Да так», — Даниэль погладил высунувшего голову из-под стола Грома. «Зять мой». Панси с Дафной замерли, Драко подавился воздухом, а Блейз споткнулся и, не удержав равновесия, и ввалился в купе, чуть не упав на пол. «Я сказал ей, что подумаю», — добил, ну или обрадовал, как посмотреть. «Даниэль, я тебя однажды прикончу», — пробормотал Забини, восстанавливая равновесие и садясь на сиденье к парням. «Я с тобой», — проворчал Драко. «Не пугай так больше, Даниэль, не пугай», — чересчур доброжелательно протянула Фелиция. «По-твоему, браком со мной только пугать?» Малфой побледнел. Впрочем, когда Хогвартс-экспресс прибыл в Хагсмит, все были живы и даже относительно целы. Первокурсников по традиции почему-то снова провезли по воде, так что в замок все ввалились основательно продрогшие. «Не знаю, кто придумал эту традицию», — Дафна откровенно стучала зубами, «но, надеюсь, ему каждый год и кается». Первокурсники Слизерина рассмеялись. По поводу веселья, к ним подошел Поттер, проведшие каникулы в замке. Последовал обмен приветствиями. «Все дело в несовершенности местной транспортной системы, друг мой», — Даниэль пафосно положил руку на плече Гарри. Все, кроме героя, снова зафыркали. «Уточнять снова бесполезно, да», — вздохнул Гарри. Даниэль ухмыльнулся. Поттер вздохнул. «После ужина собираемся в нашей спальне. Мне есть, что вам рассказать. Это то, что ты упоминал на балу?» — тихо спросила Фелиция. Гарри кивнул и направился в сторону большого зала, вливаясь в поток спешащих на ужин студентов. Места за факультетским столом ребята заняли те же, что и всегда. Рядом уселась подошедшая Фарли. «Ну как?» – спросила она у Фелиции. «В этот раз что нашли? Лес? Пустыню? Хищные джунгли?» Сидящие рядом ученики, все, кроме тех, кто ехал с Фисой в одном купе, удивленно уставились на старосту. Драко сдавленно хрюкнул. Панси и Дафна обменялись понимающими взглядами. «Да эти трое», — Джемма кивнула на трио девочек, поясняя, по пути в Лондон обнаружили в поезде пруд. Стол выразительно замолчал, намекая, что неплохо бы добавить немного подробностей. «В общем, начало Дафна, решили мы прогуляться». Рассказ восприняли с восторгом, кто-то завистливо присвистывал. На моменте с охотой на рыбу на стол вспрыгнула Роза, горделиво задрав клюв, и никто не стал ее гонять. Со смехом отсыпав печенье, «всю мантию мне изгрызли», — пожаловался подошедший Дерек. Ученики снова рассмеялись, но вскоре ужин закончился, и все направились по факультетским гостиным, а оттуда — в спальни. Фелиция и Панси тоже поднялись в свою комнату, чтобы переодеться из формы в нечто более домашнее, а заодно подождать, пока движение в общей гостиной утихнет. Спустя полчаса первый курс собрался в спальне, занимаемой тремя мальчишками. Примечание к части. «В общем, я снова здесь. Да, меня давно не было, но работу я не заморозила и замораживать не собираюсь, у меня на нее слишком много задумок. У меня был небольшой творческий кризис, и я никак не могла достойно завершить арку с каникулами. К счастью, сейчас все в порядке, и я постараюсь вернуться к выкладке глав раз в сутки. Надеюсь, вы меня простите. Постскриптум. Я все еще открыта для ваших идей». Глава 44. Отбой был полчаса назад, однако весь первый курс Слизерина полным составом сидел в одной из мальчишеских спален. «Рассказывай», — скомандовал Даниэль, сидя на своей кровати рядом с сестрой и Дафной. Гарри кивнул и оглядел присутствующих. «Мы выглядим как какая-то тайная организация, вы в курсе?» — усмехнулся он. «Осталось придумать псевдонимы и громкое название, а еще пароли и явки», — добавила Дафна. «Не переводи тему». Поттер усмехнулся и поднял руки, сдаваясь. «Помните, я на Ро, на Йолле упоминал обмолвки и вырезки из газет?» Все дружно кивнули. «Так вот, если верить всем этим отрывочным сведениям, то в школе хранится филовский камень. У всех поотпадали челюсти. Ты уверен?» – осторожно уточнил Драко. Гарри кивнул. «В начале года Хагрид при мне забрал из какого-то очень секретного сейфа очень секретный сверток, постоянно намекая, что это очень важно и очень секретно». Он уселся поудобнее и продолжил. «А потом мне подсунули вырезку, аккуратную вырезку из газеты, где сказано, что тот сейф в тот же день попытались ограбить, но ничего уже там не нашли». «Как подсунули?» – спросила Фелиция. У Хагрида на столе была, как подставка под чайник, он поднял руку, останавливая следующие слова девочки. «Кто бы стал ставить чайник на аккуратно вырезанную статью да еще и месячной давности?» Ребята задумались. «И это все?» – задал вопрос Даниэль. «Ну и еще мне обмолвились, что это секрет, что касается только Дамблдора и Фламеля», – пожал плечами Гарри. «Но и это тоже не конец. А что еще?» – спросила заинтригованная Мелисента. «Ко мне на каникулах пришел Рон и сказал, что наш декан замышляет что-то плохое, из-за чего постоянно шляется в районе запретного коридора». Поттер полюбовался лицами однокурсников. «Ах, да, мне еще предложили самому туда сходить. Посмотреть, что да как, идеально», — закатил глаза Даниэль. «Итак, верные мои соратники, ответьте мне на один вопрос». Закончить ему не дал дружных хохот ребят. «Я обиделся, так и знайте», — заявил Найтмар, но вскоре успокоился и будничным тоном продолжил. «Как насчет идеи сходить и посмотреть? Ты рехнулся?» — ласково спросил друга Драко. «Почему же?» — Даниэль ухмыльнулся. «Если агитируют, то, скорее всего, сведомо директора. Так почему бы нам не сыграть? Будто бы мы повелись», первокурсники замерли. «Ты уверен, что это хорошая идея?» — спросил Теодор. «Не лучше ли всеми силами уворачиваться от планов неизвестных личностей и нарваться на еще большие проблемы?» — изломил бровь Найтмар. Слизеринцы мрачно переглянулись. «Это твоя игра, Даниэль», — вздохнул Блейз. «Твоя и Гарри». На этом совет закончили, а утром снова были уроки. «Вот уж почему не скучал», — заявил Даниэль, садясь за парту в классе истории магии. «Живи предвкушением того, что следующими будут зелья», — отозвалась Фелиция, листая страницы книги, прихваченные из дома. «Там, по крайней мере, будет веселее». В этот момент дверь аудитории, в которой чинно сидели слизеринцы, распахнулась, и вовнутрь ввалилась шумная толпа в мантиях с красной оторочкой. «Прощай, тишина!» — вздохнула Панси, сидящая прямо за Фелицией. «Вот почему опять Гриффиндор, а? Почему, раз уж во втором семестре поменяли расписание, нельзя было соединить нас с другим факультетом?» Ответ не изменился. «Ты же знаешь», — усмехнулся Даниэль. «Да-да», — закатила глаза Паркинсон. «Так хочется директору, я помню. Интересно, а если ему захочется покрасить Хогвартс в розовый?» — задумчиво спросила Фелиция, закрывая книгу и откладывая ее на край стола. «Какая странная у тебя фантазия», — отозвался неаристократично лежащий на парте Забини. «С чего ты уверена, что ему в голову может прийти подобное?» Девочка закатила глаза. «Мы говорим о человеке, пришедшим на завтрак в красно-зеленой полосатой мантии и желтыми ленточками в бороде». «Аргумент», — хмыкнул Нот. Прозвенел колокол, и ребята затихли. Впрочем, долго это не продлилось. Вскоре бубнеж Бинса слился в монолитный шум, и первокурсники, плюнув на все, занялись своими делами. «И как только Гринджер может это конспектировать?» — спросил Драко, отвинувшись на спинку лавки. «Мне гораздо интереснее, зачем она это делает?» — хмыкнула Фелиция. «Один фиг в учебнике — то же самое. Умом заучек не понять», — отозвался Даниэль, прикрыв глаза. «Разбудите, когда этот филиал Азкабана объявит отпуск». Впрочем, эта самая Гринджер материализовалась рядом с партами слизеринцев, едва прозвенел колокол. «Чем обязаны?» — приподнял брови Даниэль. «Нечасто нас посещают столь выдающиеся умы Хогвартса». Девочка вспыхнула и залилась краской. «Я не к вам, понятно?» Она повернулась к Фелиции и указала на книгу, все еще лежащую на краю стола. «Это же рукопись Амбарта Железного, верно? Но она ведь есть только в единственном экземпляре». Слизеринка скептически изломила бровь. «А что, это правда она? А я и не заметила». Гермиона покраснела еще сильнее и зло сжала кулаки. «Это нечестно, что вы, чистокровные, единолично пользуетесь подобными вещами». Она засопела. «Я бы тоже хотела почитать». И она выжидательно уставилась на Фелицию. «Ну и при чем тут я?» — удивилась та. «Иди вон, лучше в библиотеку». Рот Гриффиндорки скривился так, будто бы она вот-вот заплачет. «Тебе жалко, да. Прав был Рон, это из-за того, кто ваши родители». «И кто же?» — изломил брови Даниэль. «Высокомерные чистокровные снобы», — заявила Гермиона, «которым плевать на всех, кроме себя, своей власти и темной магии». У слизеринцев глаза полезли на лоб. «К твоему сведению», — Фелиция встала, возвысившись над Гриффиндоркой, «пусть и не сильно, за такие оскорбления принято вызывать на дуэль. Ты к этому готова?» Гринджер отшатнулась и с ужасом уставилась на собеседницу. Остальные ученики уже давно молча внимали. «Но это незаконно», — пискнула девочка. «Да ладно», — Фелиция холодно, что больше присуще ее брату, изломила бровь. «Кодекс чести писался века назад и все еще имеет больше власти, чем законы министерства. Шла бы ты отсюда, Гринджер», — резко произнес Даниэль, потирая ноющие от бубнежа призрака виски. «В библиотеку, вон, книжки почитать». Про то, как быть культурной девочкой и не опозориться, попутно схлопотав парочку неснимаемых проклятий, Гриффиндорка залила лицом окончательно и, подхватив свою сумку, выскочила из кабинета. «Нам тоже пора», — Панси проводила ее задумчивым взглядом. «С ней получше не злить». Все согласились и направились к выходу из кабинета. Зелья снова были совмещенными, и снова с Гриффиндором. «Иногда мне кажется, что это все неспроста», — покачал головой Блейз, «словно нас специально стравливают». «Если ты снова предложишь сделать вид, что мы повелись», — сказал Нот, ткнув Даниэля в грудь пальцем, «то, чур, я в драку лезу первым». Слизеринцы весело рассмеялись, чем заработали с десяток злобных и подозрительных взглядов от алознаменных. Вскоре прозвенел колокол, и в мгновенно затихший класс с вихрем ворвался профессор Снейп. «Открываем учебник на странице 82», — приказал он, окидывая взглядом класс. «Где мисс Гринджер?» Гриффиндорцы переглянулись, но промолчали. «Кажется, я задал вопрос», — мужчина скрестил руки на груди. «Это все они», — выкрикнул Рон Уизли, указывая на слизеринцев. Снейп перевел взгляд на подопечных. «И что же вы с ней сделали?» — спросил он. «Посоветовали почитать про правила приличия, сэр», — честно ответил Даниэль. Зельевар еле заметно вздохнул. «Тишина в классе, начинаем урок. Примечание к части. Не знаю, о чем глава. Все кажется мне таким пустым. Я надеюсь, что вас правда радует, и вы простили меня за отсутствие». Автор столкнулся с тем, что ему не хватает фантазии на бытовые мелочи. Постскриптум. Как думаете, что близнецы увидят в зеркале Йиналиш? Глава 45. Время ужина подкралось незаметно. Да уж отвык я от таких нагрузок, хмыкнул Драка, вместе с близнецами идя по коридорам в сторону большого зала. А вот вы что-то подозрительно бодрые. Нас предки все каникулы грузили, хмыкнул Даниэль. Так что расслабляться было некогда. Ты, кстати, так и не рассказал, как провел каникулы, произнесла Фелиция, в очередной раз чуть не споткнувшись о розу, то и дело прошмыгивавшую между ее ногами. «Да что там рассказывать», — отмахнулся блондин, поддерживая подругу за локоть. «Почти все время дома сидел, разве что пару раз Крэб с Гейлом приходили. Мы с ними в квиддич играли. Ну хоть какое-то разнообразие», — Даниэль усмехнулся и направился прямиком к потоку учеников, вливающихся в большой зал. Их однокурсники уже были там. «И как там ваше исследование замка?» — с интересом спросил Нот. «Пока не очень», — ответил Даниэль, садясь на свое место. «Все скелеты с сокровищами уже растащили, но зато тайных ходов, хоть отбавляй. Покажешь?» — подалась вперед Дафна. «Я подумаю», — высокомерно ответил Найтмар и приступил к еде. Первокурсники рассмеялись. По дороге с ужина Извечная Троица снова отстала от остальных. Не намеренно, просто увлеклись беседой. «И все-таки, что ты надеешься найти в замке?» — спросил Драка у друга. «Что угодно», — усмехнулся Даниэль. «Ты вот можешь представить, что тут могли спрятать основатели, а после них и еще кто-то?» «Нет», — покачал головой блондин. «Это выше уровня моей фантазии». «Вот то-то и оно», — хмыкнула Фелиция. Внезапно тень в нише, мимо которой проходили друзья, шевельнулась, и Даниэля за рукав схватила чья-то рука. «Гринджер», — воскликнул мальчик, сжимая зубы, чтобы не разразиться ругательствами. «Твое счастье, что у меня нет рефлекса атаковать все, что вот так вот выскакивает». Гермиона сжалась, но из ниши вышла, встав перед слизеринцами. «Я...» Она запнулась, смущенная столькими пристальными взглядами. «Мы можем поговорить?» В ее взгляде была решительность. Даниэль кивнул и распахнул дверь ближайшего заброшенного класса, пропуская девочек вовнутрь, а после вошел и сам. Малфой, идущий последним, молча закрыл дверь, а после бросил на нее простенькое запирающее с легким заглушающим. «Я тебя слушаю», — произнес Найтмар, опираясь на край парты. «Ты что-то хотела?» Драка и Фелиция заняли места по бокам от него. «Скажи». Гермиона нервно теребила рукав мантии. «Это правда, что за слова вроде тех, что я сказала на истории магии, вы имеете право вызвать меня на дуэль или даже просто убить?» В ее глазах плескался страх. «Да», — холодно ответил Даниэль. Сейчас он уже не веселился, снова став лордом, а не мальчишкой. Гермиона закрыла лицо руками. «Я приношу свои извинения, лорд Найтмар, леди Найтмар и...» Она запнулась. «Наследник», — подсказал Драка. «Наследник Малфой», — послушно повторила Гринджер. «Что ж, по крайней мере ты действительно прочитала». Даниэль оторвался от парты и сделал шаг к выходу. «Надеюсь, ты извлечешь из этого урок. Со своими словами нужно быть внимательнее». «Почему, Гермиона?» — подала голос Фелиция. «Ты ведь можешь нормально разговаривать. Так почему же?» Гриффиндорка, до того все еще закрывающее лицо руками, осела на пол и заплакала. Найтмар закатил глаза, но подошел ближе и протянул девочке белоснежный носовой платок. «Спасибо», — всхлипнула она. «Что такое?» Рядом с ней на пол, аккуратно оправив мантию, опустилась Фелиция. «Там, в переулке», — начала рассказывать Гермиона, судорожно всхлипывая, «я встретила одну женщину. Она сказала, что таким, как я, рожденным в семьях без магии, в волшебном мире делать нечего, что меня здесь просто затопчут и не заметят, если я не докажу, что что-то значу, и что даже так я буду лишь грязью под ногами чистокровных». «А спросить, почему ты не додумалась?» больше констатировал, чем спросил Даниэль. «Почему?» – растерянно повторила девочка, убирая руки от лица и поднимая на него свои покрасневшие, заплаканные глаза. «И почему?» «Потому что вы, маглорожденные, приходя в наш мир, думаете только о себе», – произнес Драка, искривив губы. «Вам плевать на наши обычаи и традиции, вы только и можете, что пытаться уничтожить то, о чем даже не имеете представления. Ну же, Гермиона, подумай», – холодно и вместе с тем более мягко вступил Даниэль. «А что ты вообще знаешь о чистокровных, о священных 28, о ритуалах, которые, с любезной подачи маглорожденных, запрещены министерством? А магии, в конце концов?» Дожидаться ответа мальчик не стал, просто подал руку сестре, помогая той подняться на ноги, и покинул кабинет, увлекая за собой своих друзей и оставляя Гриффиндорку наедине со своими мыслями. «Не понимаю, зачем ей было все это объяснять», — фыркнул Малфой, пока они шли к своей гостиной. «Как будто бы от этого что-то изменится и грязнокровки перестанут пытаться подмять наш мир под себя. Путь в тысячу миль начинается с одного шага», — холодно произнес Даниэль. «Нельзя сразу взять и изменить все общество, но можно начать с одного человека», — он произнес пароль и нырнул в общую гостиную факультета Слизерин. Девочка еще какое-то время сидела на полу в заброшенной аудитории и всхлипывала, утирая глаза платком Даниэля. То, о чем они говорили, неужели она, Гермиона, тоже делала нечто подобное, пыталась подмять абсолютно чужой мир под себя? Она подтянула ноги к груди. Пыталась ввести магловские ручки взамен перьев, настаивала, чтобы чистокровные Рон и Невилл это поддержали. Жарко спорила о том, что магам пора перестать цепляться за свои традиции и спокойно отмечать Рождество. Заявляла, что расчетные браки и ранние помолвки – пережиток прошлого, который давно пора забыть. И разве она хоть раз пыталась понять, почему все именно так, а не иначе? Нет. Девочка встала и, пошатываясь после недавней истерики, направилась в сторону библиотеки. Плевать, что она пропустила ужин, что скоро отбой. Она должна найти ответы на вопросы, что ей задал Даниэль. Для начала, великий светлый волшебник Альбус Дамблдор сидел в своем кабинете и гипнотизировал взглядом письмо, которое ему отправили гоблины еще на зимних каникулах. Проклятые коротышки, чего им стоило просто назвать имя. Но нет, они не разглашают тайны клиентов. Директор раздраженно смахнул письмо со стола. Эти близнецы, вот какого они вылезли в такой неподходящий момент, это угроза всем его планам. Гарри, герой, основная фигура в борьбе за дело света, сейчас так легко внушаем. И, как назло, буквально хвостом ходит за этим мальчишкой, Даниэлем. А Найтмары оба не так просты, как кажутся. Альбус имел многолетний опыт в интригах и не видел, но затылком чувствовал, что они, если не ведут свою игру, то явно готовятся, расставляя фигуры. Директор встал и направился в свою личную библиотеку. Ему нужно узнать все, что можно об этой семье. И самое главное, каких идеалов те придерживаются. Но с близнецами он поговорит, выяснит, какую сторону те предпочитают, и, в случае чего, переманит на свою. В той войне, насколько Альбус знал, Найтмары не участвовали, но это не значит, что решат отсидеться и в этой. Старшего, того, кто может приказать, у близнецов нет, а мальчишка, он на то и мальчишка, и не такие названия героя велись. Да, решено, с такими союзниками свет победит. Примечание к части, вот и прода, это вчерашняя глава. Просто вечером сервер отправил меня в пешую дальнюю, и я не смогла ее выложить. Так что сегодня ожидается еще одна. Последняя часть, про Дамблдора, вышла внезапно, и мне интересно знать ваше мнение о ней. Я бы следующим добавила Митквилл про Дамби, но я пока точно не уверена в его планах, так что возможно, позже, когда он вызовет близнецов к себе. А пока ожидается поход к зеркалу, если вы не захотите чего-то еще. По скриптум. У кого-то еще есть предположение, что покажет зеркало М. Глава 46. Первая учебная неделя подходила к концу. Первый курс Слизерина полным составом сидел в общей гостиной, вернее, в примыкающей к ней комнате для занятий, и дружно упражнялся в трансфигурации. Профессор МакГонагалл как раз перешла к превращению живого в неживое и выдала всем по жуку, дабы превратить их в пуговицы. Как, практически в отчаянии спросила Панси, когда Фелиция в очередной раз практически без труда выполнила требуемое. «Я бы тоже хотел знать», — задумчиво произнес Даниэль, у чьей пуговицы все еще были лапки и, почему-то, пара то и дело щелкающих клешней. «Ты уверен, что хочешь превратить его в пуговицу?» — хмыкнул Драко, заметив это. «А во что жука пытаешься превратить ты?» — парировал Найтмар, указав на несчастное создание блестяще-розового цвета. «Молчали бы уже», — печально произнес Поттер, тыкая в своего подозрительно пушистого жука кончиком палочки. «Оставь так», — посоветовала Дафна. «Он милаха, он похож на будущую варежку», — проворчал Теодор, за что получил шутливый тычок в плече от Гринграсс. «Бесполезно», — заявил Забини полчаса спустя и, закинув заметно прибавившего в количестве лап жука назад в банку, первым покинул их тесное собрание. «Да, думаю, пора расходиться», — вздохнула Паркинсон. «Завтра все равно суббота, так что после завтрака и продолжим». Все согласно закивали и принялись собираться. «Жду после отбоя в гостиной», — тихо шепнул Фелиции сидящий рядом Поттер. «Где-то через полчаса. Убедись, что тебя никто не увидит». Последнюю фразу он шепнул, уже проходя мимо. Девочка удивленно подняла брови, но поделиться с братом не успела. Тот быстро ее обнял и, пожелав спокойной ночи, ушел в сторону мальчишеских спален. Девочка вздохнула и, вернув с помощью Финити Инканта Тимшуку его изначальный вид, тоже засунула его в банку, после чего вместе с Панси направилась в их комнату. Не успел Даниэль толком заснуть, как его тут же принялись трясти за плечо. «Чего тебе, Ирод?» — простонал мальчик, открывая глаза. «Вставай и надевай что-нибудь удобное», — распорядился Гарри. «Если приключения не идут к нам, то мы идем на их поиски. Почему мне это уже не нравится, а?» — проворчал Даниэль, осторожно, чтобы не потревожить спящего Грома, вставая с кровати. «Вы это куда?» — из-за полога своей кровати выглянул сонный Малфой. «Почему меня не позвали?» «Не успели», — ответил Гарри, уже одетый в тонкие свитеры и штаны. «Подъем, идешь с нами». «Куда?» — спросил блондин, доставая из шкафа все необходимое. «Искать скелетов и неприятностей», — хмыкнув, ответил вместо брюнета Найтмар, стягивая пижамную рубашку и надевая удлиненный свитер, не сковывающий движений. «Мог бы и сам догадаться», — закатил глаза Драко. А в гостиной их уже ждала Фелиция. Даже так, она чуть приподняла тонкие белесые брови, увидев трио мальчишек. «Ну вот, а я так надеялась». Она шутливо приложила тыльную сторону руки ко лбу. «На что это?» — настороженно спросил Даниэль, помогая сестре встать. Гарри фыркнул. «Идем», — позвал он, направляясь к выходу из гостиной. Четверо первокурсников быстро и тихо крались по темным коридорам ночного замка. «Куда мы?» — спросил Даниэль, когда Поттер вывел их на уровень второго этажа, причем используя тайные ходы, а не главные лестницы. «В запретный коридор», — тихо отозвался брюнет.